а юноша умиление и жалость. Он был весь какой-то перекрученный, как волнистая линия, сутуловатый, неровный. «Это вам», — молодой человек дернул головой вперед и вбок. «Не то нервный тик, не то дурная привычка». И протянул Лили смятую неказистую бумажку, ордер на арест. В ордере на арест под подписью и печатью было написано: «Удостоверение личности. Рахиль Эмильевна Каплан. Дата рождения — 3 августа 1903 года». «Я подумала, что вы чекист, а вы, оказывается, Рахиль Эмильевна», — смешливо сказала Лили, поняв, что юноша не собирается ее арестовывать. «Рада с вами познакомиться, Рахиль Эмильевна. А я Лили Горчакова». «Нет, это вы, Рахиль Эмильевна Каплан», — серьезно сказал молодой человек. «Посмотрите внимательно». Лили недоуменно вгляделась в фотографию. Фотография с печатью в правом верхнем углу придавала бумажке хоть какую-то солидность и недовольно поморщилась. На этой сделанной незадолго до исчезновения отца фотографии она была похожа на куклу и ужасно себе не нравилась. Капризные изогнутые губы, как у куклы, вытаращенные глаза, как у куклы, длинные кудри, повязанные бантами, и выражение лица кукольное. «Что это? Почему?» — изумленно прошептала Лили, и вдруг поняла, и тут же загорелась глазами, задохнулась от радости. «Я поняла, это фальшивые документы. Вы от папа. Папа меня ждет. Я готова, пойдемте». Молодой человек молчал. Лили подумала, что ему запрещено разговаривать, чтобы она не запомнила его голос. Эта ужасная кепка, специально надвинутая на глаза, для того, чтобы она не разглядела его лица. И кожаная куртка, как у представителя власти, все это маскарад. Этот юноша, высокий, стройный, даже хрупкий, хрустальный мальчик, выдает себя за кого-то другого, как герой приключенческого романа, как персонаж Конан Дойля. И как приятно от него пахнет смесью духов, табака и кожи, а духи, кажется, виолет-пурпур. Это же настоящее приключение, продолжение игры в шпионов. Ей нужно задавать поменьше вопросов, захватить с собой мешочек с драгоценностями и молча последовать за посланцем в темноту ночи, взяв у него эту мятую бумажку, то есть свои новые документы. «Я не буду ни о чем вас спрашивать», — понятливо кивнула Лили. «Но можно мне задать один, всего один вопрос? Где папа меня ждет? Мы отправляемся за границу? В Берлин, в Париж, в Прагу?» «Он сказал мне: вы еще очень молоды, почти мальчик», — пробормотал юноша. Он нервничал, оглядывался, переминался с ноги на ногу, как будто пытался занять как можно меньше места в пространстве. И, наконец, присел на соседский сундук и замер в причудливой позе. Ноги сплетены, слишком длинные руки сложены, как для молитвы. «Я вижу, что вы еще очень молоды», — насмешливо сказала Лили. На самом деле она немного робела и от робости вела себя развязно, хотя манера выражаться этого юноши действительно показалась ей странной и невзрослой. Ее учили всегда заканчивать фразы. «Но я вас спросила, где папа меня ждет?» «Вы газеты читаете?» — мягко, почти нежно спросил юноша. «Помните, после убийства Урицкого в «Правде» писали: за каждую нашу голову сотню ваших. Тогда был приказ о взятии заложников из бывших правящих классов, офицеров, интеллигенции. Меня взяли как заложника прямо на улице. Красноармейцы решили, что я бывший юнкер, и арестовали. Я объяснял, что я не мог быть юнкером, я еврей, но меня все равно арестовали». «Но при чем тут мой отец?» Лили нетерпеливо топнула ножкой. «Бывают же на свете такие зануды. Меня привели в ту же камеру, где сидел ваш отец. Он провел в тюрьме полгода. Его взяли за связи с кадетами. Он пробыл в этой камере несколько месяцев, а я 3,5 дня. Я представился вашему отцу, и мы эти 3,5 дня непрерывно разговаривали. Он дал мне вашу фотографию, назвал ваш адрес на случай, если меня отпустят. Я читал ему стихи.